Действительно, уже гораздо лучше. Эти 10 суток ареста явно пойдут тебе на пользу, с легкой иронией сказала девушка. Поскорее бы отсюда выбраться, вздохнул Егор. Наташ, что там слышно на аэродроме? Как ребята? Как мои летчики? Сегодня вертолетчики выбрасывают десант под Файзабадом. Игорь и Гиви будут их прикрывать. А так все нормально. А тебе много разговоров в части ходит. Да, елки зеленые, ребята там будут пули ловить. А я тут прохлаждаюсь. На санаторном режиме. А что Серега? Сергей на боевом дежурстве, охраняет аэродром. Не переживай так, все обойдется. Хочешь, я потом приду и все тебе расскажу. Хорошо, хорошо, буду очень тебя ждать. Наташа ушла, а на аэродроме раздался гул и хлопки вертолетных двигателей. Потом воздух задрожал от рева турбин истребителей и бомбардировщиков. Егор сжал кулаки и заходил из угла в угол. Как бы он сейчас хотел повести своих ребят в бой. Они сейчас будут рисковать своей жизнью, а он тут сидит в четырех стенах. Самолеты и вертолеты вскоре улетели, и он остался один в этой гулкой, внезапно наступившей тишине. Егор еле дождался обеда, чтобы расспросить солдат о том, как прошла десантная операция. Но его сторожа и сами толком ничего не знали. Мол, улетели вертолеты, и все. Вроде как к ним еще подкрепление направили. Так Егор промаялся до вечера, когда к нему снова заглянула Наташка. Егор в это время ужинал и несказанно обрадовался, увидев ее. Но и девушка смогла рассказать немного. Через некоторое время, после того, как вернулись вертолеты, обеспечивающие высадку десанта, поступило сообщение, что наши солдаты попали в засаду. Наверное, как это часто бывало, маджахеды заранее знали место высадки десанта и устроили там засаду. И теперь, рассказывала девушка, вся вертолетная эскадрилья, во главе с самим майором Боровиком оказывала огневую поддержку попавшим в беду десантникам. Потом на вертолетах стали прибывать раненые, а на помощь своим товарищам отправились десантники из Джалалабада, а из Мазари-Шарифа вышла бронеколонна, чтобы блокировать пути передвижения душманов. Рядовая десантная операция грозила перерасти в очередное масштабное побоище. Еще сутки прошли для Егора в томительном ожидании вестей об операции. По словам Наташи и солдат, с которыми общался летчик, маджахеды неожиданно активизировали свои действия. Начали среди бела дня нападать на отдаленные заставы и блокпосты, устраивали засады на дорогах. Тем временем, раны Егора уже затянулись и не беспокоили летчика. Сказались размеренная жизнь арестованного и хорошее питание и, конечно же, помощь Наташи. Через три дня заточения Егора, в блиндаж вошел хмурый майор Боровик. Егор вскочил, было, стопчина, на котором сидел, но командир эскадрильи остановил его порыв движением руки. «Ну, что, штрафник, как самочувствие?» «Нормально, товарищ майор, а что случилось?» Настороженно спросил Егор. «Случилось, Егор, случилось. Мы вчера вечером потеряли вертолет. Ты ведь тот район хорошо знаешь, нужно эти вертолеты найти. Сможешь?» «Так точно». Летчики носились на малой высоте над горами, каждый момент ожидая пулеметной очереди или пуска зенитной ракеты. Дважды их все-таки обстреляли. Штурмовики каждый раз огрызались залпами реактивных снарядов, но из зоны поиска не уходили. Летящий ниже всех и медленнее всех, что было крайне опасно, но необходимо, Егор обнаружил, наконец, упавшую вертушку. Ми-8 лежал на боку, прорубив небольшую просеку в небольшом леске на пологом склоне. «Я Дракон-1», обнаружил вертолет. «Высылайте спасателей». Егор прошелся над местом падения вертолета. Вдруг он увидел в стороне какое-то шевеление, а через мгновение на небольшую поляну выбежали люди, размахивая руками. Кто-то из них зажег сигнальный патрон, и к небу потянулся густой шлейф оранжевого дыма. Летчик помахал им крыльями и продолжал воздушное патрулирование до тех пор, пока не подоспели вертолеты поисково-спасательной службы. Обратно летчики возвращались с громадным душевным облегчением, словно гора с плеч свалилась. Им уже передали по рации, что все, находившиеся на борту вертолета, живы, хотя есть раненые, а несколько человек все-таки находятся в очень тяжелом состоянии. По пути назад летчикам встретился большой караван. Цепочка тяжело навьюченных верблюдов шла мерной поступью, под присмотром караван башей и погонщиков. Впереди и позади процессии двигалось около сотни маджахедов, составляющих охранение. От появления самолетов духи не очень-то и растерялись и сразу открыли огонь из пулеметов и автоматов. Егор выполнил противозенитный маневр, а потом развернул свое звено. «Я Дракон-1, атакуем караван», — приказал он. «Вас понял». Штурмовики зашли на цель, несмотря на сильный заградительный огонь. Егор поймал в перекрестье прицела головную группу маджахедов и нажал на гашетку. Реактивные снаряды вырвались из зарядных блоков и ушли к земле. Летчик взял ручку управления на себя, выводя штурмовик из пикирования. Рядом взмыл после ракетной атаки Сергей. Гиви с Игорем заходили на цель. С пилонов их истребителей-бомбардировщиков сорвались разовые бомбовые кассеты РБК-250, вихрь взрывов и поток стальных осколков смело оставшихся в живых маджахедов. Штурмовики взмыли вверх и, отстрелив тепловые ловушки, продолжили полет. Очень скоро они уже заруливали на стоянку, где их дожидался командир вертолетной эскадрильи. После приземления летчики пошли на доклад к майору Боровику. «Товарищ майор, вертолет найден. Пострадавшие члены экипажа и пассажиры эвакуированы вертолетами поисково-спасательной службы. За время проведения поисково-спасательной операции самолеты моего звена дважды подвергались обстрелу и открывали ответный огонь. Обе позиции зенитных горных установок уничтожены. Потерь нет, вольно, Орел», — сказал майор Боровик. Потом обратился ко всем летчикам звена. «Спасибо, ребята. Это просто чудо, что все со сбитого вертолета живы. Ну, а без вас этого чуда бы не было». И майор пожал каждому руку и крепко обнял в знак благодарности. «Товарищ майор», — обратился к вертолетчику Сергей, — «а что с нашим командиром будет?» «А что с ним будет?» — весело ответил майор. «Взыскание я с него снимаю, черт везучий. Может отправляться на все четыре стороны». Командир эскадрильи улыбнулся, еще раз крепко пожал Егору руку и хлопнул его по плечу. «Разрешите идти?» — спросил Егор. «Разрешаю». Летчики с веселым смехом пошли в столовую подкрепиться после тяжелого вылета. А вечером был устроен небольшой пир по поводу досрочного освобождения Егора. На следующий день майор Боровик огорошил Егора новостью. «Садись, Егор». «Значит так», — начал командир эскадрильи, ответив на доклад и приветствие старшего лейтенанта. «Получен приказ из штаба 40-й армии от командующего ВВС. Тебе необходимо срочно явиться пред ясные очи командования. На сборы ровно 1 час, вертушка будет ждать, борт 256. «Все ясно?» «Так точно». «Разрешите вопрос?» «Спрашивай». «По какому поводу?» «По-моему, наше командование хочет лишний раз продемонстрировать интернационализм и дружескую помощь». «Да, и еще, с тобой полетит доктор, лейтенант Рогозина». Через час Егор с небольшим дежурным чемоданчиком в руках стоял возле своего вертолета. Он повернулся и оглядел свое отражение в стеклах кабины. Все было в порядке. Летный комбинезонный шлем офицер сменил на полевую форму. Правда, китель был переброшен через руку по случаю жары. Но на рубашке не было ни единой складки, стрелки на брюках отутюжены до бритвенной остроты, а туфли вычищены до блеска. Егор поправил фуражку. «Что, Егор, начальство вызывает?» — поинтересовался командир вертолета капитан Евсеев, куривший рядом. «А, черт его знает, вроде так», — неопределенно ответил Старлей. «А что там, Митя? Сегодня с утра вроде пыльную бурю обещали». «Молчит небесная канцелярия. Да летом у нас более-менее, жарко только и пыль, а зимой то снег с дождем, то дождь со снегом. Ураганы, обледенения, это тоже почти постоянно. Туман такой, вытянутую руку не увидишь. За полгода 4 машины на взлете и посадке угробили, и это только крокодилы. Списали, конечно, на боевые потери. А летом, ничего, жить можно. Вот был я в Шинданде, там почти каждый день афганец. А ты давно здесь?» «Здесь недавно. А вообще-то я уже 2-й раз в Афгане. Еще в 79-м тут в Кабуле базировалась отдельная вертолетная эскадрилья. Летал я на Ми-24А, с широкой кабиной, мы ее верандой называли, и пулемет попроще, вместо этой 4-ствольной дуры, Ягд-12-7, одноствольный пулемет, тоже калибра 12,7, там всего 6 машин было, остальные, Ми-8, Ми-6, но тогда и душманы проще были, при одном виде вертолетов разбегались, шайтан, кричат, шайтан, а сейчас заматерели, с инструкторами разными занимаются, сволочи». «Да я слышал, что и тогда служба не сахар была», — ответил Егор. «Не сахар», — кивнул вертолетчик, — «но все ж попроще было. Слушай, а когда докторша явится?» «У меня через 15 минут взлет». Капитан посмотрел на часы. «А откуда я знаю? Говорят, деваха, ну просто огонь. А еще говорят, в Москве кур доит», — угрюмо перебил его Егор. «О, а вот и наша краля. Бегит». К стоянке вертолетов быстрым шагом шла Наташа. Она была одета в полевую форму, которая, несмотря на армейскую строгость, неуловимым образом подчеркивала женственность лейтенанта медицинской службы. В руках у нее был такой же чемоданчик, как и у Егора. Она искала свой борт среди стоящих вертолетов. «Эй, лейтенант, беги сюда!» — крикнул вертолетчик. Наташа подбежала к срезу двери, Егор подал руку, чтобы помочь девушке забраться в грузовой отсек вертолета, но она проигнорировала его благое намерение. Летчик пожал плечами и забрался в вертолет вслед за ней. Экипаж запустил двигатели, у турельной установки возле двери занял свое место борттехник. После короткого разбега вертолет взлетел. Егор сидел, приникнув к иллюминатору, хотя ничего интересного там не было, сколько ни смотри. Внизу проплывали все те же осточертевшие горы, по которым бежали две черные тени, от их вертолета и от вертолета ведомого. Вертушки шли низко, старательно огибая склоны гор и периодически ныряя в небольшие долины и ущелья. Егор оторвался от созерцания пейзажа и перевел взгляд на кабину. Глянул на борттехника, потом посмотрел на Наташу. Она думала о чем-то своем. Ее пальцы теребили ремень автомата, лежащего у девушки на коленях. Элегантным жестом она поправила прядь волос. Почувствовав на себе его взгляд, подняла глаза, словно обожгла. Егор отвернулся. Потом прикрыл глаза и провалился в зыбкую пелену сна. Разбудило его характерное шипение и хлопки отстреливаемых пиропатронов. Он глянул в иллюминатор. Далеко внизу дымная цепочка загнулась искрящейся дугой, проходя стороной от вертолета. Коротко протрещал носовой пулемет. В унисон ему ударил длинными очередями через раскрытую дверь борттехник. Сизый пороховой дым мгновенно вытянул из салона напор воздуха. По полу грузовой кабины запрыгали стреляные гильзы. Вертолет совершил противозенитный маневр и стал уходить с набором высоты. Скоро стрельба стихла. Егор прошел в кабину пилотов. «Эй, славяне, что там стряслось?» — спросил он у пилотов. «Духом не имется, засаду устроили, уроды. Сейчас передам координаты, пусть им наши всыпят по первое число». А еще через некоторое время вертолет уже заходил на посадку в кабульском аэропорту. Взлетно-посадочная полоса терялась в пыльной дымке. На стоянках рядами стояли военно-транспортные самолеты и вертолеты. Чуть поодаль прижались к земле миги с треугольными крыльями. Огромный аэропорт гудел, словно улей. Тут были и наши, и афганские самолеты. Молотили воздух лопастями винтов вертолеты. В гражданской зоне взлетали и садились пассажирские авиалайнеры. Над летным полем их взлет и посадку прикрывали вертолеты огневой поддержки. Егор с Наташей выбрались из вертолета и направились к зданию аэропорта мимо установленных за мешками с песком автоматических зенитных пушек. Их стволы смотрели не в небо, а на склоны окрестных гор, с четырех сторон окаймлявших аэродром. Возле самого здания аэровокзала стояли наготове несколько ПТРов и БМП. На их броне сидели полностью экипированные десантники. Наташа и Егор прошли прохладный и просторный зал ожидания и очутились на шумной многолюдной улице. К ним подъехал темно-зеленый микроавтобус УАЗик с армейскими номерами. Из него вылез высокий смуглый офицер в полевой форме с погонами майора на плечах. Он поправил фуражку с голубым околышем и осведомился. «Лейтенант Рогозина, старший лейтенант Савицкий, так точно», — Наташа и Егор откозыряли старшему по званию. «Майор Смирнов, ваши документы», — изучив их документы, офицер кивнул. «Пожалуйста, в машину». Микроавтобус выехал на шоссе, ведущие к столице. Раньше это был пригород Кабула, утопавший в зелени садов с маленькими аккуратными белыми домиками. Сады и сейчас росли вдоль дороги, только заметно одичали. Белые стены некоторых домов почернели от копоти, на некоторых из них виднелись выбоины от попаданий пуль. Но люди все так же возились по хозяйству, выращивали скромный урожай на маленьких полях. На обочинах возле ржавых остовов сожженной техники играли дети. Жизнь продолжалась, несмотря на войну. Такой уж загадочный на Востоке характер, воспринимать радости горе с одинаковым фатализмом. Въезд в город охранял блокпост. Вдоль дороги были вырыты окопы. Дальше за небольшой стеной с насыпью стояла бетонная коробка с амбразурами. Наружу смотрели стволы крупнокалиберных пулеметов. Чуть дальше, на возвышении, стояла двуствольная автоматическая пушка. Рядом были позиции минометной батареи. Дорогу перегораживали бетонные блоки, оставляя для проезда лишь небольшую часть. Там был установлен полосатый шлагбаум, возле которого дежурили солдаты в бронежилетах и шлемах, несмотря на жару. Рядом стоял БТР. Солдат у шлагбаума проверил документы, поданные водителем, и махнул рукой: «Проезжайте». Микроавтобус помчался по узким улочкам Кабула. Ближе к центру улицы расширялись, заполоненные людским потоком и различным транспортом. От водителя требовалось все его мастерство, чтобы никого не сбить и никуда не врезаться. Правила движения тут соблюдались весьма приблизительно. В потоке транспорта двигались повозки, навьюченные ишаки, старые английские джипы, уазики, потрепанные газы и татры. Тут же сновали прохожие, которые буквально из ниоткуда возникали перед бампером. Наташа, Егор и их провожатый проехали базар, потом главную площадь, на которой возвышался величественный и мощный, похожий на крепость, шахский дворец. Чуть поодаль стояло большое здание в колониальном стиле, там находилось правительство Бабрака Кармаля. Там же было и советское представительство. Повсюду, возле зданий, на площади и на прилегающих к ней улицах стояли птры охраны, находились укрепленные огневые точки из мешков с песком и бетонных блоков. Но, несмотря ни на что, жизнь в столице кипела и бурлила. В двух- и трехэтажных домах на узких улочках работали многочисленные магазинчики, лавочки, ресторанчики. Бродили продавцы воды и сладостей, на дороге урчали изношенными двигателями старые автобусы, разукрашенные пестрой рекламой. Рядом гудел людской разноголосицей волшебный восточный базар. Люди, со свойственным им восточным фатализмом продолжали жить почти, что обычной повседневной жизнью. Судьба переменчива, а жить-то надо. Наташу и Егора разместили в небольшой гостинице в новых городских кварталах недалеко от центра, Шахринау. Егор с наслаждением вымылся под душем и переоделся в парадную форму. Возле гостиницы их ждал тот же уазик, рядом стоял давешний майор и курил. «Выглядишь молодцом», — оценил он безукоризненный внешний вид старшего лейтенанта. «Стараемся, товарищ майор», — ответил Егор, улыбнувшись. Чуть погодя вышла Наташа, нарядная и очень женственная в своей парадной форме офицера медслужбы. Мужчины уловили тонкий, едва заметный аромат духов и понимающе переглянулись. «Извините, пришлось немного задержаться», — обезоруживающе улыбнулась девушка. «Прошу в машину», — сказал майор, открывая дверцу. Они поехали на окраину Кабула, где у подножия горы возвышался бывший президентский дворец Таджбек. С его захвата в 1979 году и началась для наших войск афганская война. Теперь тут находился штаб 40-й краткой армии. Охранялся дворец как никакое другое здание в Кабуле. Виднелись округлые бетонные купола долговременных огневых точек, незаметные под маскировочными сетями, притаились на огневых позициях танки, БМП и бронетранспортеры. Выше по склону были установлены зенитные пушки, поставленные на прямую наводку. УАЗик с офицерами миновал несколько контрольно-пропускных пунктов, на одном из них машину даже обыскали, не ограничившись простой проверкой документов. Наконец, они подъехали к дворцу. Войдя, Егор поразился богатому убранству. Везде на стенах висело множество дорогих ковров. Майор заметил его восхищенный взгляд. «Эти ковры прикрывают выбоины от пули и осколков», — усмехнувшись, — пояснил он. Поднявшись по мраморной лестнице мимо часовых, они прошли в просторную приемную. Молоденький лейтенант вышел им навстречу. «Лейтенант Рогозина, старший лейтенант Савицкий, проходите, командующий примет вас». Они вошли в огромный кабинет. Там, среди богатого убранства и дорогой мебели, стояли два человека. Один, высокий, моложавый, атлетического сложения в форме генерал-лейтенанта авиации. Второй, грузный, черноглазый, с проседью в смоляных волосах, генерал правительственных ВВС. «Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Рогозина и старший лейтенант Савицкий по вашему приказанию прибыли», — представил их адъютант. «Спасибо, свободен», — кивнул ему генерал. Тот четко, как на параде, развернулся кругом через левое плечо и, чеканя шаг, вышел. Егор и Наташа замерли по стойке смирно. «Здравствуйте, товарищи офицеры», — негромко сказал генерал-лейтенант. «Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант», — слитно ответили молодые офицеры. «Это», — он повернулся к генералу-афганцу, — «генерал Халид, командующий ВВС и ПВО Демократической Республики Афганистан». «Здравия желаем, товарищ генерал». Тот в ответном приветствии вскинул ладонь к виску. Генерал-лейтенант подошел к огромному письменному столу, взял папку и раскрыл ее. «Товарищи офицеры, приказом главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза маршала Устинова за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи, наградить лейтенанта медицинской службы Рогозину орденом Боевого Красного Знамени с досрочным присвоением ей воинского звания старший лейтенант». Повисла секундная тишина. «Служу Советскому Союзу», — звонко выкрикнула новоиспеченный старший лейтенант. «За мужество и героизм», — проявленные при исполнении интернационального долга, наградить старшего лейтенанта Савицкого афганским орденом Красного Знамени. Смуглолицый генерал шагнул к Егору и привинтил ему на грудь орден. Пожав ему руку, афганец сказал: «Я очень рад, что рядом с нами воюют настоящие русские богатыри, воздушные батыры». Егор ответил по уставу, но в душе слова афганца оставили не самые лучшие чувства, пафоса он не любил. Ордена обмывать пошли к фельдшеру, в центральный кабульский госпиталь. Егор ввалился к нему в ординаторскую с увесистым свертком в одной руке и позвякивающим подсумков для автоматных рожков в другой. «Привет, Серега!» – заорал он с порога. Сергей, до этого сидевший за столом и заполнявший какие-то бумаги, недоуменно воззрился на неожиданного посетителя. «Егор, привет, а каким ветром тебя сюда занесло? К тебе в гости пришел, свой орден обмывать». Сергей сориентировался быстро. «Заходи, закрывай дверь, сейчас все организуем. А я как раз только дежурство сдал». Сергей позвал врачей и медсестер, свободных от неотложных дел. Быстро накрыли стол, организовали закуску-выпивку. Большая банка черной икры, неведомо как попавшая в эти края, тушенка, хлеб, сало, колбаса. Венчали все это великолепие бутылки столичной и коньяка. Когда все расселись вокруг этой скатерти-самобранки, Сережка хлопнул себя по лбу. А как же шило? И поставил на стол заиндевевшую литровую бутыль 96% медицинского спирта. Сергей поднялся со своего места со стаканом в руке. «Уважаемые коллеги, позвольте вам представить моего друга, боевого лет». Дверь приоткрылась и в комнату заглянула Наташа. «Извините, где я могу увидеть Ивахненко Сергея Николаевича?» Фельдшер повернулся к ней. «Здравствуй, Наташа, заходи, а мы тут празднуем». «Знаю, а я к тебе в гости». Она прошла в комнату и поставила на кушетку, стоящую у стены, объемистую сумку. «Это гостинцы». Наташу усадили за стол, налили коньяк. Сергей продолжил свою речь. «Так вот, хочу представить вам двух моих друзей, врача Наташу Рогозину и летчика-штурмовика Егора Савицкого. Выпьем за их успехи и боевые ордена». Все дружно выпили и зааплодировали. «Сережа, а меня наградили и звание дали». Сергей оживился. «Пожалуйста, внимание. Наташе, которую я вам сейчас представил, присвоили новое звание». «Какое звание, Наташа? И чем наградили?» «Наградили орденом боевого красного знамени, а присвоили звание старшего лейтенанта». «Досрочно, обмываем!» – воскликнул Сергей. «Обмываем!» – поддержали его все присутствующие. Глотнув водки, Наташа закашлялась. Новоиспеченный старший лейтенант пила мало, часто просто поднося рюмку к губам во время очередного тоста. Потом обмывали орден Егора. Застолье продолжалось. Егор с Сергеем вышли покурить и подышать воздухом. Сергей уловил перемену в настроении друга и насторожился. «Ты что, с Натахой поссорился?» «Это она со мной поссорилась?» И Егор рассказал другу историю их отношений. «Да», — задумчиво отозвался Сергей. «Тебе не позавидуешь. Ну, ты ж ее знаешь». «Знаю. И все равно люблю ее». «Веришь?» «Верю», — вздохнул друг. В это время в коридор вышла Наташа. «Ой, Сережа, а я тебя везде ищу». Она подошла к фельдшеру и чмокнула его в щеку. «Сереженька, хороший», — промурлыкала она, мельком, но довольно выразительно, глянув на Егора. Летчик молча развернулся и пошел обратно веселиться. Застолье продолжалось. Егор посмотрел на Наташу, она флиртовала с каким-то военврачом. Потом кто-то принес гитару. Все сели теснее и приготовились слушать. Гитарой завладел Сергей. «Ну, кому что исполнить?» Он поглядел на притихшую аудиторию. «Давай про парашютистов», — предложил Егор. «Ну, эту. Летят километры, пронзенные ветром». Сергей подстроил гитару, прошелся по струнам и запел. «Летят километры, пронзенные ветром. До цели короток маршрут. Как парень не бился, над ним не раскрылся. Его основной парашют». Егор вполголоса подпевал. А песня была очень хорошая, о том, как парашютист спас своего друга, у которого не раскрылся купол, и падал он камнем. И, вдруг, кто-то сверху его подхватил в этот миг. И, с ветрами споря, белел на просторе один парашют на двоих. Все притихли, слушая Серегино пение, а он самозабвенно терзал гитарные струны, и песня взлетала куда-то ввысь, вместе с сердцами тех, кто ее слушал. Сергей уже закончил петь, но все еще хранили молчание. Потом были другие песни, все смеялись, пили, веселились. «Ты скажи мне, Егор, за что Наташке орден дали?» — с пьяной настойчивостью спросил фельдшер, затягиваясь трофейным кымылом. «За что наградили? Она командовала группой врачей, которая вместе с нами отбила у духов наших ребят, и Егор поведал старому другу о том, как десантники и врачи спасали солдат из плена в далеком горном селении. Я был придан десантникам в качестве авианаводчика. Мой самолет подбили, а требовался специалист. Внезапно им на головы упал свистящий рев, заглушивший все звуки вокруг. Сидящие за столом невольно вжали головы в плечи. «Твою мать!» – выругался фельдшер. «Не боись, это миги резвятся», – усмехнулся Егор. Гуляли они до самого рассвета. Егор проснулся в ординаторской. Правда, в другой. Он лежал на кушетке, укрытой белой, пахнущей аптекой простыней. Он встал, быстро оделся. Немного кружилась голова и все, съеденное вчера, просилось наружу. «Неплохо бы принять душ», — подумал бравый старлей. В комнату заглянула незнакомая медсестра. «Привет, Егор, уже проснулся?» «Привет, а я тебя знаю», — медсестричка обиженно надула губы. «Мог бы вчера узнать поближе, если бы не строил из себя неприступного. Ой, е что вчера было-то, если я ни хрена не помню, надо срочно искать фельдшера», подумал Егор. «Извини», он вспомнил имя девушки. «Извини, Галя, но, а где Серега, ну Сергей Николаевич? Похоже, не все в порядке, раз я эту подругу в упор не помню». Он разыскал своего друга и стал расспрашивать его о подробностях вчерашней гулянки. «К тебе вчера какая-то медсестричка клеилась», ухмыльнувшись, сообщил Сергей. «Галей звать, ты с ней сначала флиртовал, а потом ей захотелось большего», Сергей многозначительно подмигнул. «Серега, я тебе не знаю, что сейчас сделаю, ладно, не кипятись, так вот она, к тебе, а ты ей, проповедь, про то, что так нельзя, без любви и так далее, а говорят еще, что все летчики, бабники, Серега, так тебя и переток, не подкалывай, и так хреново, Наташка все это видела, ага». Разозлилась, ужас. Начала тоже заигрывать с каким-то офицером, не военврачом, уточнил он. Потом этот крендель стал к Натахе приставать, причем, самым наглым образом. И получил, в конце концов, получил коленом по причинному месту и морду ему Наташка расцарапала. Ну, а тут я рядом оказался. И что дальше? Я ему рожу отрихтовал и два ребра сломал. Ну, ни хрена себе, только и смог сказать Егор. Сергей, походивший комплекцией на Винни Пуха из мультфильма, имел совершенно незлобивый характер и вовсе не выглядел могучим бойцом. Но если его разозлить, помнится, когда они были студентами и жили в одной комнате в общежитии, произошла между ними ссора, что-то не поделили. Подрались они тогда сильно, никто не одержал очевидного преимущества, но у Егора была, в итоге, разбита губа. Ссору потом замерили, стали друзьями, не разлей вода. Но с тех пор Егор стал уважать своего друга не только за его ум и моральные качества, но и за готовность дать в морду тому, кто не прав. Энда, спасибо, Серега, за содержательный рассказ о моих похождениях. Сочтемся. Ты когда улетаешь? Вечером. А сейчас сколько времени? 7:30. Слушай, Серега, а что если я по Кабулу прогуляюсь, а? Когда еще я в столицу выберусь? А тут же столько достопримечательностей. Мавзолей Абдур-Рахман-хана, мавзолей Бабура, сад Бабура, национальный музей. Серега усмехнулся. Тут этих мавзолеев. Красная площадь отдыхает. Но сейчас в округе неспокойно, так что лучше не рисковать. Жаль, разочарованно сказал Егор. А я-то думал. Индюк тоже думал, пока в суп не попал, резонно заметил друг. Так, что, единственным местом, куда удалось попасть, национальный музей. Там девушки были восхищены старинными украшениями из золота, серебра и драгоценных камней. Мужчин привлекли богато украшенные доспехи и дорогое оружие древних кузнецов. Переливалась филигрань и чеканка доспехов, клинки сияли серебристо-серым, льдистым светом. По стенам были развешаны прекрасные ковры, а под ними стояли загадочные каменные изваяния доисламского периода истории Афганистана. Егор вещал, как заправский гид, рассказывая о прошлом Бактрии, как называли раньше Афганистан. Он говорил о могущественных династиях и правлении Александра Македонского, об уникальном греко-бактрийском царстве, которое существовало в 3 века до нашей эры и породило удивительный сплав греческой, восточно-иранской и буддийской культур. Он рассказывал о гигантских статуях Будды в долине Бамиан, которые причислены ЮНЕСКО к мировым памятникам культуры, о правлении Чингисхана в 13-14 веках уже нашей эры. Сергей и девчонки слушали Егора, разинув рты от удивления. Наташа держалась особняком, спокойно слушая и не проявляя никаких чувств. «Ой, как интересно вы рассказываете», — сказала одна из медсестричек. «Егор, елки, откуда ты это все знаешь?» – удивился Сергей. «Стараюсь повысить свой культурный уровень, интеллектуал», – фыркнула Наташа и отвернулась. Сергей вопросительно посмотрел на Егора, тот только пожал плечами. Вернувшись, они все-таки решили немного пройтись по центральным улицам Кабула. Девушки шли впереди и обсуждали что-то свое, а Егор и Серега фельдшер чуть поотстали и вели неторопливую беседу. «Сережка, а как у тебя дела? А то я о себе, да, о себе. Нормально. Лечу раненых, оперирую, провожу кое-какие исследования». «А что за исследования?» – спросил летчик, заинтересовавшись. Сергей еще в институте занимался научной работой, и весьма успешно. Сергей оживился и стал увлеченно рассказывать другу о своих научных идеях. «Тема работы у меня – использование переменного магнитного поля при лечении гнойных ран. Ну и как? Работает? Помогает, но механизм воздействия переменного магнитного поля пока не ясен. Существует несколько гипотез. Понимаешь, Сергей все больше и больше увлекался и, пытаясь объяснить другу тонкости своей научной работы, забрался в совершенно непроходимые дебри биофизики и патофизиологии. Стоп, стоп, стоп, Егор поднял руки. Мне, блин, уже все ясно. Это медицина будущего. Скажи лучше, как дела у тебя на личном фронте? Все нормально. Ира в Союзе работает, слава богу. Все рвалась ко мне приехать, но ее не пустили, да и я на нее наорал по этому поводу. Письма мне такие пишет. Серега мечтательно улыбнулся. Ну, а ты, по сестричкам, небось, бегаешь? Сергей посмотрел на друга, как на врага народа. Егор, не пошли, к своему положению молодого мужа Сергей относился, может быть, даже чересчур серьезно, и подобные шутки в свой адрес воспринимал весьма болезненно. Окружающих забавляла трепетная нежность, с которой он относился к своей молодой жене, но большинство, положа руку на сердце, завидовало такой любви. «Ладно, ладно, Серега, извини», Егор покаянно опустил голову, но в его глазах блеснули озорные искорки. «Но все-таки, вечно ты со своими приколами». Наташа, шедшая впереди, обернулась. «Сережа, вы обо мне говорите? Некрасиво обсуждать людей в их присутствии». «Мы не о тебе говорили», — спокойно ответил Егор. «Ты не единственная. Приятно слышать это от тебя», — парировала девушка. Егор посмотрел на часы. «Пора уже». Они вернулись в расположение госпиталя. Егор пошел в комендатуру заверять командировочные документы, а остальные пошли приводить себя в порядок. После этого настала пора паковать чемоданы. Через час вертушка увозила молодого офицера и его спутницу обратно на родную авиабазу. Глава 12. Поздно вечером на военный аэродром Пешавар на севере Пакистана приземлились 4 огромных Геркулеса 32, С-130 Херцулис, основной военно-транспортный самолет ВВС США. Вздымая тучи пыли винтами своих мощных двигателей, они грузно зарулили в дальний конец аэродрома и остановились у одиноко стоящих ангаров на краю летного поля. И потому, как споро они разгружались аэродромной командой, было ясно, что груз необычный. Стоящие в оцеплении хмурые солдаты держали оружие наготове. В двух транспортных самолетах находились разобранные истребители, а в двух других транспортниках – необходимое оборудование и технический персонал. Там же находились и два пилота, оба пакистанцы. Один из них, ведущий пары, Ахмед Эль-Кассад, считал, что ему очень повезло. Он был сыном генерала, попавшего в опалу, после того, как Пакистан стал налаживать сотрудничество с Советским Союзом. Старый генерал выступал против союза с неверными безбожниками, и ему было все равно, что эти безбожники строят на его земле новые больницы, заводы, школы, учат его соотечественников. Генерал эмигрировал в США и стал поддерживать деньгами разные сепаратистские группировки на территории своей страны. Его приметили и ласково встретили в ЦРУ. Ахмед после окончания колледжа поступил в авиационную школу. Потом его направили в один из центров боевой подготовки, на авиабазу Нил-Лис в штате Невада. Потом его, как лучшего пилота, перевели на авиабазу Уайтмен, где он стал осваивать новейший истребитель F-16. А теперь он вернулся, чтобы продолжать дело отца, уничтожать кафиров 33, кафир, неверный, посягнувших на его родину. То, что могут погибнуть невинные мирные жители, Ахмеда мало волновало. Он участвовал в секретных войсковых испытаниях новейшего истребителя, максимально приближенных к боевым условиям. Это стало возможным благодаря тайным договоренностям правительств США и Пакистана. Понадобилось 2 суток, чтобы собрать, проверить и облетать самолеты. Первый вылет был назначен на завтрашний день. Ахмед с нетерпением ждал того момента, когда он сядет в кабину самолета и поведет истребитель в настоящий бой. Но в первом боевом вылете, к его великому сожалению, пришлось лишь прикрывать фантомы, которые атаковали отряд «Шурави». Советские командосы устроили засаду и уничтожили маджахедский караван, а потом сцепились в жестоком бою с отрядом пограничной стражи. Дрались они отчаянно, и стражам пришлось вызвать авиацию. Как он завидовал пилотам фантомов. В то время, как сам Ахмед болтался в небе, они обрушили на «Шурави» ураган огня. Русские потеряли многих убитыми и трусливо спрятались в ущелье. Потом целую неделю он совершал патрульные полеты над афгано-пакистанской границей, надеясь, что какой-нибудь афганский самолет или вертолет заблудится и попадет в перекрестие его прицела. Но пока ему не везло, и Ахмед резвился, пролетая сквозь узкие извилистые ущелья на огромной скорости. Как на русских горках 34, в Америке американские горки называют русскими горками. В Диснейленде, где маленький Ахмед бывал с отцом. «Смотри, Ахмед», — часто говорил ему отец, — «придет время, и мы накажем отступников. Помни, сынок, отомстить неверным — твой священный долг». Однажды во время патрулирования Ахмед заметил четверку афганских самолетов Фиттерк-35, Фиттерка, натовское обозначение истребителя-бомбардировщика Су-22, экспортной модификации Су-17, которые беспомощно кружили межгор. То навигационное оборудование отказало, то ли неопытный командир ошибся, но самолеты залетели в воздушное пространство Пакистана. Такие инциденты случались постоянно, потому что сверху все горы и ущелья выглядели одинаково, и часто такие залеты плохо оканчивались для пилотов. Пакистанский летчик широко улыбнулся под кислородной маской, пришел тот час, которого Ахмед так долго ждал. Он покачал крыльями ведомому: «Делай как я». Потом задрал нос своего истребителя, в широком размашистом развороте набирая высоту. Пакистанские истребители вышли на позицию атаки со стороны солнца и обрушились на заблудившихся афганцев. Ахмед поймал в прицельную рамку самолет ведущего второй пары и, дождавшись, когда в наушниках шлемофона запищит сигнализатор захвата цели, выпустил сразу обе ракеты. На дальности примерно в 7 километров обе ракеты настигли намеченную цель и взорвались над афганским Су-22. Ударная волна буквально разодрала истребитель-бомбардировщик на куски, не оставив его пилоту ни малейшего шанса на спасение. Дымящиеся обломки прочертили траурный след до земли. Одновременно запустил свои ракеты и ведомый Ахмеда, но поторопился и промахнулся. Три оставшихся истребителя-бомбардировщика заметались в воздухе, не понимая, кто сбил их товарища. А пара F-16 уже заходила на новую цель. Афганские пилоты, наконец, сориентировались в обстановке и ушли скольжением к земле, стремясь затеряться на фоне местности. Но ведомый второй пары, возможно от страха, включил форсаж и попытался уйти на сверхзвуке. От самолета отлетели тепловые ловушки. Ахмед прицелился, дал упреждение и, как на полигоне, выпустил ракету. Идущий по указанию радиолокатора управляемый реактивный снаряд проигнорировал их ловушки и взорвался возле хвоста афганского самолета. Взрывом снесло полхвоста и исковеркало сопло. Его пилот сразу же катапультировался, а неуправляемая машина свалилась в штопор. Отлично. Ахмед стал высматривать оставшиеся афганские самолеты. Разогнав свой истребитель, он без труда нагнал афганцев. Скоростные возможности F-16 это позволяли. Воздушный бой стал напоминать увлекательную охоту. Ахмед поднял светофильтр и прищурился. На фоне гор мелькнули две серые полоски работающих на форсаже двигателей. Разогнавшись, пакистанский летчик-истребитель без труда занял позицию для атаки и уже загнал силуэт ведомого Фиттера в прицел. У Ахмеда уже не оставалось ракет, но он увлекся этой охотой и рассчитывал расстрелять самолет противника из пушки. Но тут ведущий пары резким разворотом вышел в лоб пакистанскому истребителю и, ведя беспорядочный огонь из крыльевых пушек, понесся на F-16. Трудно сказать, что руководило афганским пилотом: отвага, желание защитить своего ведомого или простое отчаяние. Ахмед от неожиданности отвернул и сам едва не свалился в штопор. Совладав с нервами, он все-таки зашел в хвост афганскому самолету и открыл огонь. Выпустив по нему длинную очередь, пакистанский пилот увидел, как снаряды его вулкана рвут фюзеляж афганского истребителя-бомбардировщика. Из рваных пробоин повалил густой дым. Ахмед хотел его добить, но топливомер показывал аварийный остаток. «Ладно, шайтан его дери, все равно в землю воткнется», — подумал пакистанец о дерзком летчике-афганце и отвернул в сторону. Позже его догнал ведомый, который отстал в горячке боя. Слабак. С пренебрежением подумал о нем Ахмед Аль-Кассад. Егор, уже успевший сделать два боевых вылета, блаженно растянулся на чехлах, сваленных под навесом из маскировочной сети. Его штурмовик застыл на стоянке, его облепили техники аэродромно-технической команды. Рядом стоял самолет Сергея, над которым тоже колдовали техники. Гиви с Игорем были на задании. «Вздремну я маленько, пока технари нашими машинами занимаются», — зевнув, сказал он Сергею. «Я разбужу, если что», — отозвался ведомый. Он закурил сигарету и выпустил целое облако табачного дыма. Егор заворочился, устраиваясь поудобнее, и, что называется, отключился. Да еще бы ему не отключиться. Первый вылет, еще затемно на разведку. А потом они всем звеном прикрывали десантников, которые уничтожали засевшую в кишлаке банду маджахедов. Из этого вылета Егор привез с десяток пробоин от пуль Дышака. Су-25 Сереги Тимченко тоже пострадал, и его сейчас латали техники. А Игорь и Гиви вылетели на поддержку войск. Комбат мотострелков срочно вызвал авиаподдержку. Маджахеды, засевшие в развалинах крепости, блокировали дорогу. Гиви пообещал разнести эти развалины в щебенку, и он это сделает. А Серега и Егор наслаждались сейчас вынужденным бездействием. Коротко разбежавшись, взлетела пара Ми-8, вертолеты повезли припасы на блокпост. Потом на полосу тяжело плюхнулись два крокодила. Вертолеты, вернувшиеся из боя, выглядели так, словно летали в аду. Пропыленные, с черными полосами копоти на бортах и многочисленными пробоинами. Но Егор спал так крепко, что не слышал ни гула турбин, ни свистящего хлопанья вертолетных лопастей. Сидевший в тени Сергей застыл с сигаретой в руке, а потом удивленно присвистнул. Ну и досталось же вертолетчикам. К приземлившимся вертолетам подбежали техники. Появились врачи. Из кабины головного вертолета вытащили тяжелораненого пилота. Его осторожно положили на носилки. Врач сразу сделал ему укол. Носилки поставили внутрь салона медицинского УАЗика, и таблетка сразу же рванула к госпиталю. Внезапно ожили динамики аэродромной трансляции. «Освободите полосу! Всем немедленно освободить полосу!» В небе появилась едва заметная темная точка, потом еще одна. Проснувшийся Егор протер глаза. «А, что?» «Наши летят, а черт его знает», — ответил Сергей. Егор взял лежавший рядом бинокль и стал наблюдать за самолетами. «Черт!» — воскликнул он. «По-моему, один из них горит». Теперь уже невооруженным глазом можно было различить тонкую полоску дыма, тянущуюся за одним из крылатых силуэтов. «Может, это форсаж?» — неуверенно предположил Сергей. «Какой там форсаж? Сам посмотри», — Савицкий протянул другу бинокль. «Да, действительно», — согласился с ним Серега. Кого-то из наших подбили, а поврежденный самолет, неуклюже раскачиваясь, заходил на посадку. Над ним делал круги второй самолет, вероятно, его ведомый. «Это не наши, это афганцы», — напряженно сказал Егор. Су-22. Заходящий на посадку самолет имел опознавательные знаки и камуфляж афганских ВВС. Вот он снизился, выпустил шасси, поползли закрылки и почти сразу же остановились. Самолет качнулся. Задрал нос, но потом выровнялся. Было видно, что летчику очень трудно удерживать многотонную машину под контролем. Посадочная скорость была все еще высока, не сработали закрылки, а земля неумолимо приближалась. Остались считанные метры высоты, все затаили дыхание. Касание. Хлопнул, раскрывшись, тормозной парашют. Самолет подпрыгнул и ударился всеми тремя точками о бетон. Правая стойка шасси разлетается вдребезги. Едкий дым горящих тормозных колодок и резины пневматиков смешивается с дымом, сочащимся из пробоин. Самолет заносит, он падает на крыло, подламывается носовая стойка. Самолет ударяется воздухозаборником, летят какие-то куски металла, обломки. Хорошо, что выключен двигатель. Вздымая тучи пыли, самолет с диким скрежетом прополз несколько метров по бетону и замер. В разом наступившей тишине гулко хлопает пиропатрон. Падает, блеснув на солнце, аварийно сброшенный фонарь. К распластанному на бетоне самолету, опасливо пригибаясь, подбежали люди. Они едва успели вытащить из кабины раненого пилота, взорвались бензобаки. Яркая вспышка пламени разорвала фюзеляж надвое. Во все стороны разлетаются горящие обломки. Лишь по счастливой случайности они не попадают в вертолеты, расположенные на стоянке. Пламя расползлось по бетонке, аэродромная пожарная машина забивает его пеной из гидропушки, отдельные очаги люди стали тушить огнетушителями, пожарная команда заливала пламя водой из брандспойтов, ожила аэродромная трансляция. Всем пилотам, кроме дежурной поры, собраться на КП. Летчики побежали на командный пункт. Там собрались все офицеры эскадрильи и гарнизона, свободные от дежурства. Возле стола майора Боровика сидел пилот-афганец, весь перемотанный бинтами, как египетская мумия. На смуглом лице белели пластыри, закрывающие ожоги. Он что-то говорил майору, общаясь через офицера-таджика. Майор Боровик поднялся из-за стола и подошел к собравшимся офицерам. «Товарищи, звено майора Мухаммеда Али было атаковано в воздушном пространстве Пакистана, куда они залетели после бомбоштурмового удара, потеряв ориентировку. В результате атаки сбито два истребителя-бомбардировщика Су-22, один пилот погиб, второй катапультировался. Третий самолет только что разбился при вынужденной посадке, вы все это видели. А теперь самое главное, афганские самолеты были атакованы истребителем F-16 ВВС Пакистана. В помещении командного пункта повисла тягостная тишина. Все понимали, что защититься от новейшего американского истребителя практически невозможно. Он обладал подавляющим техническим превосходством над всеми типами летательных аппаратов ВВС 40-й армии и авиации Афганистана. В связи с этим приказываю, продолжил майор, экипажам самолетов и вертолетов усилить бдительность в воздухе. Расчетом зенитных установок Зу-23-2 и зенитных самоходных установок Су-23-4 Шилка принять меры по усилению боеготовности. Сами установки передислоцировать на позиции, обеспечивающие более эффективный огонь по воздушным целям. То же касается и расчетов зенитных пулеметов. Позиции замаскировать. Экипажам Шилок для прицеливания использовать только оптические системы наведения. Я повторяю, только оптические. Радиолокационный прицел не использовать ни в коем случае. Есть возможность использования против нас противорадиолокационных ракет типа АГМ-65 «Шрайк», как это было во Вьетнаме. И еще одна неприятная новость. Вы, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Товарищ майор, но нас же тогда духи позбивают. Начал, было, Егор, Савицкий, ты меня правильно понял. И, тем не менее, категоричным тоном продолжил майор, всем экипажам самолетов и вертолетов с этого дня вместе с тепловыми ловушками ложные цели с дипольными отражателями для защиты от ракет класса воздух-воздух с радиолокационной головкой самонаведения. Будете снаряжать их через один, начальником ТЭЧ-36, ТЭЧ, технико-эксплуатационная часть, решает вопросы эксплуатации и ремонта самолетов. ИАС-37, ИАС, инженерно-авиационная служба, ответственна за модернизацию и техническое состояние самолетов в строевых частях, обеспечить выполнение приказа, начснабу обеспечить подвоз пиропатронов ложных целей. Тихо, повысил голос командир, я понимаю, что придется брать меньше тепловых ловушек, но это необходимая мера безопасности, а если накрыть место дислокации этих F-16, высказал умную мысль Егор. «Ты собираешься бомбить Пешавар?» С сарказмом в голосе спросил майор Боровик. Офицеры засмеялись. «Никак нет. Кроме того, надо обновить полевые укрытия, окопы и щели». Слова майора вызвали приглушенные смешки у офицеров. Совещание продолжалось еще некоторое время. Потом офицеры направились каждый по своим делам. «Эй, ребята, подождите, я сейчас, мне на минутку отлучиться надо», сказал Ромка Фатеев, лейтенант-оператор из экипажа Ми-24. «Ромка, ты куда?» «К медсестричкам, щели обновлять», – ехидно пояснил Егор. Пилоты дружно зареготали. День прошел относительно спокойно, а вечером после полетов обсуждали создавшуюся ситуацию и приказ майора Боровика. В столовую, где собрались пилоты, вошел посыльный из штаба. Штурмовик Егора обещали восстановить к полудню, но у техников возникли непредвиденные трудности с маслосистемой. Поэтому, когда приказали вылетать на разведку, Егор решил лететь на машине Сергея. Он подошел к штурмовику и уже стал взбираться по стремянке в кабину. Рядом с самолетом суетился техник Сергея, Леша Стрельников. Подъехал Урал с аэродромным пусковым агрегатом. Лешка потянул кабель к специальному электроразъему на гондоле левого двигателя. Вокруг царила обычная деловая суета аэродрома. Внезапно относительный покой раннего утра разорвал грохот реактивного двигателя. Появившись из слепящих лучей утреннего солнца, неизвестный самолет стремительно спикировал на летное поле и открыл огонь по вертолетам на стоянках возле взлетно-посадочной полосы. Винтокрылые машины сразу же вспыхнули и скрылись в облаках взрывов. В воздухе засвистели осколки и обломки искореженной техники. Из пламени выбегали горящие люди и падали на землю. Отовсюду слышались крики, вопли и стоны раненых. обожженных и умирающих людей. Воздух, воздух, нас бомбят, завыла сирена общей тревоги. Егор, уже перебросивший ногу через борт кабины штурмовика, совершил гигантский прыжок и скатился со стремянки. Он мгновенно бросился на землю. Сработали вскормленные войной рефлексы. Но, падая, летчик все-таки успел разглядеть его. Остроносый, сплавный, изящный, будто зализанный скоростями силуэт, кажущийся хрупким изгиб высокого киля. Выпуклый каплевидный фонарь кабины сверкнул в лучах солнца. Под фюзеляжем находился овальный воздухозаборник. Плавно очерченные стреловидные крылья оканчивались пилонами, на которых находились ракеты ближнего боя. Взгляд Егора ухватил эту картинку сразу, целиком за какие-то миллисекунды. Силуэт истребителя, взмывающего после смертельной атаки, отпечатался на сетчатке глаз летчика. Это был F-16 ВВС Пакистана. Вдогонку ему в разнобой ударили зенитки. Пилот легко ушел от их трассы и обрушился на позиции зенитчиков. Огонь шестиствольной пушки «Вулкан» был страшен. Вихрь огня и обломков взметнулись на месте одной из спаренных зенитных пушек. Трасса снарядов наискось перечеркнула дорогу и врезалась в стоящую на позиции «Шилку». Яркая вспышка взрыва разорвала корпус зенитной самоходки. На потоке пламени взлетела вверх искореженная широкая и плоская башня. Взрывной волной выбросила наружу ошметки человеческих тел. Из облаков пыли и дыма вынырнул еще один F-16. Они парой взмыли вверх и снова спикировали сквозь дым и пламя. Цепочки разрывов 20-миллиметровых снарядов «Вулкана» побежали по земле и ударили в стоящий неподалеку транспортно-заряжающий КАМАЗ. Огромный клуб огня взметнулся в небо, вихрь осколков и обломков машины хлестнул во все стороны. Рев, свист, грохот, огненная круговерть, стоны и крики людей – все смешалось в страшную какофонию смерти. Ревя турбинами на форсаже, самолеты-убийцы унеслись прочь. В кабине ведущего F-16 Ахмед Эль-Кассад сдвинул на лоб светофильтр защитного шлема, отстегнул кислородную маску. Потом удовлетворенно улыбнулся. Сегодня неверные получили хороший урок. Он сознательно отклонился от курса при патрулировании и атаковал эту вертолетную базу. То, что рядом находился госпиталь, его не смутило. Жаль, что у него не было бомб. Очень жаль. Пилот покрутил головой, осматривая небо вокруг себя. До границы с его родным Пакистаном было еще довольно далеко, но афганских истребителей он не боялся, F-16 превосходил по скорости любой из них. Егор стоял у крыла штурмовика, стиснув зубы, и сжимал кулаки в бессильной ярости. Он желал лишь одного – отомстить, любой ценой уничтожить того подонка, который атаковал военный госпиталь. Чадно горел остов развороченного грузовика, возле кабины, отброшенной взрывной волной, лежало тело водителя, уже не молодого прапорщика-сверхсрочника. Одежда на нем все еще тлела. Невдалеке дымились палатки, подожженные горящими обломками. Внезапно наступившую тишину нарушали треск пламени и крики раненых. Бежали люди с огнетушителями, пожарными шлангами, носилками и медикаментами. Они тушили огонь, растаскивали обломки, оказывали помощь пострадавшим. Другие засыпали свежие воронки землей. Егор смотрел на все это остановившимся взглядом. Кто-то осторожно тронул его за плечо. Летчик рывком, словно проснувшись, обернулся. Возле него стоял Женя. «Командир, на КП вызывают». «Да, иду». В штабе царило удивительное, просто леденящее спокойствие. Майор Боровик коротко отдавал приказы по телефону и вестовым. Вокруг его стола собрались офицеры, ожидая его приказов. В общем, так, Егор, необходимо провести разведку. Информаторы из числа лояльных к нам местных жителей сообщают, что в окрестностях концентрируются крупные отряды маджахедов. По всей видимости, готовит какую-то пакость. Твоя задача – обнаружить духов и навести на них ударную группу вертолетов. В случае обнаружения, сразу штурмуй. До подхода вертушек задержи маджахедов, не дай им уйти из этого района. Как только дашь целеуказание, я поднимаю крокодилов. Майор Боровик вызвал вестового. Быстро, на стоянку вертолетов. Скажи техникам, чтобы подготовили мой вертолет к вылету. Егор удивленно посмотрел на своего командира. Тот, перехватив его взгляд, пояснил. Сам поведу звено, у нас большие потери. В строю осталось только 5 Ми-24 и столько же восьмерок, а людей погибло. Иди, через 15 минут вылет. Есть. По дороге на аэродром Егор столкнулся с полковником Трофимовым. Здравия желаю, товарищ майор. Здравствуйте, это вы, рассеянно произнес врач, думая о чем-то своем. Скажите, вы не видели старшего лейтенанта Рогозину? Нет, я думал, она в госпитале. А что такое? Насторожился Егор. В госпитале я ее не видел. Говорят, она была на аэродроме, когда начался налет. Не знаю. Тревога закралась в сердце летчика. Он, как мог, гнал от себя дурные мысли, но липкий страх, тревога за Наташку не давали ему покоя. Но надо было лететь, и Егор громадным усилием воли заставил себя сосредоточиться на задании. Взлетев, он повел свой штурмовик над ущельями, уходя по расширяющейся спирали от аэродрома. Сверившись с картой в наколенном планшете, Егор повел свой штурмовик к цели. Он на бреющем прошел над горами и неожиданно вылетел на перевал. Хитрость удалась, там скопилось около сотни духов, которые стремились поскорее миновать наиболее опасный участок маршрута. Теперь им торопиться стало некуда. Штурмовик Егора сделал горку, отстрелил тепловые ловушки и обрушился в пикировании на маджахедов. 100-килограммовые осколочно-фугасные бомбы сорвались с многозамковых балочных держателей и посыпались на головы духом. Маджахеды были застигнуты врасплох. В панике они начали метаться среди взрывов, ища укрытия, но находили только смерть. Некоторые с перепугу начинали палить по штурмовику из автоматов и ручных пулеметов. Егор сделал резкий разворот и снова спикировал на маджахедов. Теперь, когда первая волна страха схлынула, духи встретили атаку штурмовика более-менее организованным огнем. Пули застучали по обшивке самолета, несколько из них ударили в лобовое бронестекло, оставив белые звездочки отметин. Егор инстинктивно отшатнулся, самолет качнуло, но летчик взял себя в руки, из боевого курса не свернул. Плоскости штурмовика опалило пламя реактивных снарядов. Вереница Нурсов устремилась к земле. Егор вывел штурмовик из пикирования и крутым разворотом с набором высоты вышел из зоны обстрела. В воздухе появились вызванные им боевые вертолеты. Впереди летел, наклонив к земле хищный нос, Ми-24 командира эскадрильи с пикирующим орлом на фюзеляже. Четыре крокодила шли строем уступа. Позади них находилось звено Ми-8 с десантниками. Звено вертолетов перестроилось и закрутило карусель, бомбоштурмового удара. Под короткими крыльями замигали огоньки выпущенных реактивных снарядов. Приблизившись, они открыли шквальный огонь из крупнокалиберных четырехствольных пулеметов. Теперь вертушки могли высадить десант. Под прикрытием боевых вертолетов десантно-штурмовая группа высадилась на перевал и прошла по нему, осматривая каждую расщелину. Обнаруженных душманов выволакивали, придавали им бодрости прикладами и сгоняли в общую кучу пленных. Собрав трофеи пленных, десантники заминировали перевал. Погрузившись в вертолеты, десантники улетели. Позади них загрохотали взрывы тяжелых фугасов. Со скрежетом раскалывались каменные глыбы, фонтаны щебня вылетали во все стороны. Горный перевал был настолько изуродован, что теперь через него не прошла бы ящерица. Вернувшись на базу, Егор первым делом разыскал Женю. «Женя, будь другом, узнай, где старший лейтенант Рогозина», — попросил Егор. «Хорошо, я узнаю», — немного растерянно ответил техник. «Да, товарищ командир, минут через 20 ваш штурмовик будет готов. Мы уже почти закончили ремонт. Ты же говорил, что до обеда с ним провозитесь». «Ну, спасибо, молодец, ты просто чародей какой-то, а то...» Широкая белозубая улыбка озарила смуглое от зноя лицо техника. «Сюрприз! Ну-ну!» Егор улыбнулся в ответ. «А про Рогозину все-таки выясни, не забудь!» «Хорошо, сделаю!» А через полчаса Егор уже вылетел на своей машине. Вылетели пары. Надо было прикрыть санитарные вертушки, которые вывозили раненых. Вертолетный десант во время досмотра мирного кишлака столкнулся с группой маджахедов, не успевших скрыться. К ним присоединились другие, оставшиеся в селении душманы. Завязался жестокий бой. Мощным сосредоточенным ударом десантники выбили душманов из селения, но те подтянули с окрестных гор подкрепление и окружили малочисленный отряд голубых беретов. Вертолеты, сколько могли, поддерживали десантников с воздуха, но запас топлива у них заканчивался, и пилотам пришлось уходить на базу. На выручку осажденному отряду двинулась бронегруппа. Но сумеют ли продержаться десантники? Им удалось организовать в центре кишлака крохотную посадочную площадку, но вертолеты не могли приблизиться к окрестностям селения из-за сильного зенитного огня маджахедов. Егор осмотрелся, насколько позволяли привязные ремни и массивный защитный шлем. Штурмовик Сергея завис в хрустальной лазури точно справа и выше. Ниже переливались на солнце винты четырех вертолетов. До цели оставалось всего несколько минут полета. Егор связался с вертолетчиками. «Внимание, Альтаир-15, я Дракон-1, прием, подходим к зоне высадки». «Вас понял, Дракон, «Прием!» В приглушенном эфиром голосе молодого командира вертолета слышались нотки тревоги за выполнение задания. И это было хорошо, значит, он справится, мобилизует все свое умение, навыки, знания и выполнит задание. А позже придет и опыт. Егор невольно вспомнил свой первый боевой вылет в качестве командира ПАРы. Это было еще тогда, когда он служил на МиГ-23. Ох и поволновался же он тогда. Но боевую задачу по перехвату заблудившегося лайнера выполнил успешно. Он поглядел на циферблат часов. Секундная стрелка, подрагивая, завершила свой оборот. Штурмовики кинулись в грохочущие от боя. Навстречу им хлестнули смертоносные плети очередей зенитных пулеметов. Егор резко уводит свой штурмовик, но не в сторону, а под трассы. «Дракон-2, атакуем зенитки». «Вас понял, первый». Под крыльями грачей были подвешены пушечные контейнеры и блоки неуправляемых реактивных снарядов. От тяжелых ракет и бомб решили отказаться, чтобы случайно не накрыть взрывами своих же солдат. Подвесные пушки обеспечивали необходимую точность и плотность огня, а блоки НУРС использовались для стрельбы по удаленным целям. По зениткам ударили реактивные снаряды, стена разрывов поглотила и пулеметы, и обслугу. Штурмовики приникли к земле и на бреющем прочесали позиции маджахедов убийственно точным пушечным огнем. Шквал снарядов пробивал толстые глинобитные стены дувалов, взрывал хижины и уничтожал пулеметные точки. Раскаленный вихрь осколков буквально выкашивал духов. Маджахеды в ужасе выскакивали из домов и тут же попадали под огонь наших десантников. Штурмовики взмыли вверх и снова проутюжили духов. Внезапно из развалин почти в упор ударил зенитный пулемет. Егор резко отвернул и чудом ушел от трассы. Рванувшись вверх, он выполнил косую петлю и обрушился на душманский ДШК. Встроенная пушечная установка вместе с подвесными извергли поток огня и стали, в котором захлебнулся духовский пулемет. Су-25 повисли над полем боя, внимательно наблюдая за обстановкой. Альтаир-15, прием, я Дракон-1. Все чисто, можете садиться. Понял вас, Дракон. Спасибо, что расчистили нам дорогу. Звено вертолетов, стреляя во все стороны из курсовых и бортовых пулеметов, пошло на посадку. Но маджахеды уже и не пытались открыть огонь по вертушкам. Они были подавлены не только физически, огнем штурмовиков, но и морально. Вертолеты быстро забирали раненых, выгружали раненых и срывались с места, в крутом наборе высоты уходя с простреливаемой зоны. «Альтаир-15, побыстрее давайте», — поторопил вертолетчиков Егор. «Быстрее не могу», — раздался в наушниках уверенный голос молодого командира. Наконец, последний вертолет тяжело оторвался от земли. Внезапно откуда-то из руин ударил ДШК. Его поддержали несколько ручных пулеметов душманов. Маджахеды плохо прицелились, и рой крупнокалиберных пуль прошел чуть ниже винтокрылой машины. А вот пули ручных пулеметов попали в цель. «Альтаир, уходи!»